а у налогов есть. Благодарю за пищу. Это на налоги. Я расплатился, оставив 2 рубля чаевыми. Хотя сама шаурма стоит всего рубль. Вчера я неплохо изучил центр, так что сегодня решил прогуляться по окраинам. Где-то ближе к обеду заметил, что множество людей идут в одном направлении. Причем идут целыми семьями, с детьми, все веселые и жизнерадостные. Ну, где люди с улыбками, там всегда хорошо, потому я, не задумываясь, вклинился в поток. Выйдя из города, увидел большую территорию, огороженную временным забором. Над воротами огромная вывеска с кучей лампочек. Судя по ней, в город приехал передвижной цирк. Обещают множество развлечений, сладкой ваты, яблоки в карамели и аттракционы. Что ж, почему бы и нет? Сладости я люблю, акробаток тоже. Из-за них однажды так и не смог нормально насладиться остальной частью обширной программы одного известного передвижного цирка. В итоге провел в их обществе весь месяц, а когда освободился, цирк уже покинул тот мир, забыв даже самих акробаток. 2 янтарных эры пытался попасть к ним на представление, но никак не удавалось оказаться в одном мире в одно время. А потом путь увел меня далеко на другие ветви бесконечного древа миров. Пока предавался воспоминаниям, сам не заметил, как сделал круг и вернулся к входу. Да, маловат, конечно, цирк. Тот, о котором вспомнилось, занимал площадь целого города, а за день не всегда удавалось и одну улицу пройти. Когда в руках осталось 3 палочки от сладкой ваты, я решил взять еще и яблок в карамели. Зачем-то сразу 4 штуки. Пришлось угостить шныряющих детишек по пути. Одеты они были очень скромно, рассматривали прилавки и чуть ли не слюни пускали. «Это нам?» — с восторгом и одновременно с подозрением спросила белокурая девочка. «Это вам?» — улыбнулся я и пошел дальше. Мое внимание привлекла маленькая вывеска у незаметного шатра. Я вообще привык подмечать незаметное. Подошел ближе, разглядывая расшитый звездами шатер. Вывеска над входом гласила, что он принадлежит ясновидящему Ламара, а сбоку висела табличка с предоставляемыми услугами и ценником. Отвод порчи, гадание, предсказание будущего, поиск суженого, бла-бла-бла. Пророк, получается, да это же мой бро. Интересно, у него тоже открыт 4-й глаз или обычный шарлатан? Зайдя внутрь, я с удивлением понял, что тут никого нет. Стол завален хрустальными шарами, свечами в тяжелых подсвечниках, картами и бутылками. Сильно воняло какими-то пряными травами, похоже, здесь их часто жгли. Никакой магии, никаких артефактов, ничего. Ладно, собственно, а чего я ожидал? Вышел обратно на свежий воздух и даже прикрыл глаза от слепящего солнца, внутри было слишком темно. Оказался слишком хорошим предсказателем, раздался насмешливый голос сбоку. «Простите, не понял я». Лам, человек кивнул на шатер, предсказал, что вечером будет в хламину пьян, и решил действовать на опережение. «Понятно». Я мельком оглядел говорившего. Мужчина крепкого телосложения, в простой, но качественной одежде, сидел за низким столом, так, что колени были видны. Рядом стаканчики, кубики, в руках колода карт. «Сыграть желаете? Будущего не знаю, но если удача к вам благосклонна, выигрыш 1 к 10. Многовато обещаете, это хорошо работает с идиотами, но отпугивает умных. 1 к 5 было бы лучше. Давайте 1 к 5, усмехнулся картежник. Стаканы, кубики, карты, стаканы твердые, шарик либо на магнитах, либо улетает в рукав, кубики со смещенным центром тяжести или на магнитах, а карты полностью зависят от ловкости рук. Давай карты. Ау, да у нас тут мистер скептик. У меня все по-честному, даже не старался скрыть вранье мужик. Угадаешь, где дама, приз твой. Давай, кивнул я, забавный, он мне нравится. Карты замелькали перед лицом, руки Шулера двигались с грацией профессионала. Он то показывал верхнюю карту, а затем мешал колоду, то сразу выкладывал на стол. И так до тех пор, пока передо мной не образовалось 5 карт, рубашкой вверх. Ну, успел заметить, где дама, мистер скептик. Браво, похлопал я. Он успел показать мне 4 дамы и якобы всех выложил на стол. Кто-то пойдет от обратного и выберет 5-ю карту, думая, что его обманывают. Но ловкость рук заключается в том, что он всегда сначала показывал верхнюю карту, а уже выложить мог как ее, так и вторую или вообще нижнюю. Дама в колоде, вторая сверху, выбрал я. Не видел, правда не видел. Просто предположил, основываясь на опыте подобных фокусов. Очень горячо, мистер скептик, усмехнулся парень. Но она оказалась первой. Он выложил верхнюю карту и сделал это очень ловко. Сначала перевернул те, что лежали на столе, а уже затем взял одну из колоды, так что не успеваешь понять, откуда он ее вытащил. На столе, кстати, лежала карри королей, или как назвать комбинацию, когда у тебя 5 одинаковых карт. «Браво!» — повторил я и выложил проигранный рубль, а затем еще 10. За профессионализм. Всегда во всех мирах искренне уважал мастеров своего дела, каким бы это дело ни было. Пусть удача улыбнется вам не в картах, а в жизни, мистер Скептик, по-доброму рассмеялся Шулер. И тебе не хворать. Вышел с территории цирка и обернулся. Странное место. Что-то меня здесь притягивает, но не могу понять, что именно. Вселенная часто обращается к людям, просто мало кто обращает на нее внимание. Человек идет на собеседование в фирму, где его точно возьмут на работу, но это будет самый адский труд, который доведет его до депрессии. И прямо перед выходом он забывает, скажем, папку с документами. Возвращается, опаздывает, бежит, у него лопаются шнурки или отламывается каблук, рвутся колготки, зависит от того, парень или девушка. Но его это не останавливает, он идет дальше. Автобуса долго нет, на дорогах пробки, таксист проезжает по луже, и грязь попадает на человека. Вселенная всеми способами говорит, что не нужно ему идти на собеседование, свидание, встречу, переговоры, в принципе в то место. Это не его путь. Я курьер. Мне такие крайности ни к чему, одного найти достаточно, чтобы понять, что это место мне важно. Просто пока не могу понять почему. Время близилось к вечеру, и я решил направиться в ресторан, чтобы успеть поесть. Княжий пир, место, где я назначил встречу через человека-глухаря. Ресторан я выбрал не случайно, заприметил его еще во время вчерашней прогулки. Заведение производило вид приличного и даже дорогого. Все красиво оформлено, официанты в наглаженных рубашках, чисто, аккуратно, прилично. Но средненькие запахи еды их выдали. Свободных мест мало, значит, либо люди ходят сюда не за едой, либо у заведения иной источник дохода, либо все вместе. А судя по выцветшим афишам и потрепанному меню, ресторан работает довольно давно и даже не думает закрываться. Когда я вошел внутрь, то лишь убедился в своих догадках. Много людей из явно разных слоев общества, часто за одним столом, обсуждают дела или просто общаются. Некоторые молча потягивают кофе, а под пиджаками что-то выпирает. Если этот ресторан держит не глухарь лично, то кто-то из имеющих власть. Удобное прикрытие для ведения дел. Можно и серые дела обсудить, и просто отдохнуть, и деньги отмыть. Я сделал заказ. Набрал всего по чуть-чуть, отдавая приоритет самым дорогим блюдам. Отдал официанту чаевые, так они быстрее работают. Задумавшись, все же решился и достал шкатулку с камнями. Взял два и сунул в рот. Один разгрыз и проглотил, а второй оставил за щекой. Он мне еще пригодится. Эх, на вкус как толченое стекло с опилками. Не самый приятный способ поглощения энергии кристалла, и он доступен лишь курьерам. Таким образом я не открою новую способность и не стану сильнее со временем. Но все имеющиеся способности на время усилятся. В былые времена я бы даже от горсти таких камней не заметил никакой разницы, а сейчас эффект может продлиться пару недель. В целом мы всегда использовали временное усиление перед сложной и опасной доставкой. Расходы включены в аванс. Изжога тоже, к сожалению. Сейчас меня интересовал мой четвертый глаз, отвечающий за предвидение. Его возможности пассивного режима меня не устраивали. И теперь, неделю точно, я смогу видеть чуть больше собственного будущего. Как минимум раньше замечать собственную смерть или ее вероятность. Прошлое изменить невозможно, но будущее не предопределено. Просто есть вариант невмешательства. Как все произойдет, если никто не будет знать, что это произойдет? Проще говоря, естественный ход вещей. Мне же нужно знать варианты и понимать, где я могу сыграть лучше, а где лучше будет не играть вовсе. Некоторое время мне удалось спокойно ужинать. Еда была приготовлена из хороших, качественных продуктов, но готовил ее не повар, а исполнитель, который делал все по инструкции. Эх, а ведь я бывал в таких ресторанах, где место и блюдо приходилось заказывать за годы до посещения, даже шестиглазому курьеру. И я точно знаю, что двух разных рыб, выловленных из одного аквариума в одно и то же время, нельзя готовить по одной и той же инструкции. Энергия в теле начала циркулировать, временно расширяя мою связь с потоком. Будущее обретало краски, пусть и широкими мазками, но все же, варианты стали более предсказуемыми. В каком-то смысле можно сказать, что у меня просто обострилась интуиция или усилились аналитические способности. Примерно так это и работает на самом деле на моем текущем уровне. Наконец мои ожидания оправдались. В ресторан по одному начали заходить довольно странные посетители. Не обращая на меня внимания, они подходили к кофеманам и коротко о чем-то беседовали, а затем уходили. Полчаса такого брожения, и хозяева решили, что пора действовать. Ко мне направились 6 человек с разных сторон, все в строгих дешевых костюмах с выпирающими стволами под мышкой. Гангстеры недоделанные, одаренных среди них не было, силу я всегда чувствую, но все равно ситуация опасная. Я не стал играть в героя, просто выложил шкатулку на стол. Один из подошедших откинул крышку, проверил содержимое и кивнул остальным. «Вас ожидают», — произнес он. «Вначале я был уверен, что меня будут пытать прямо здесь, в ресторане. Наверняка у них имеются подходящие помещения, но усилившийся глаз пророка сообщил, что более вероятен другой исход. Так и случилось. Меня вывели через черный ход, обыскали, забрали деньги, драгоценности, перстень и куб, а больше у меня ничего и не было. По крайней мере, они так решили. Посадили в фургон и молча куда-то повезли. Я не сопротивлялся, чтобы не пришлось убивать их, когда ребята попытаются меня утихомирить. В конце концов, они везут меня туда, куда мне и надо, на встречу с кем-то из боссов. Из фургона меня высадили уже за городом, предварительно сковав руки кандалами. Натуральными такими тяжеленными кандалами, с суровой на вид цепью. Чего мелочитесь, парни? Где рабский ошейник и кирка? Зажмать ли остальной комплект? Я требую весь сет рудокопа. Требуй, требуй, буркнул один из сопровождающих. Пока можешь. Меня пересадили в черный лимузин, и машина мягко тронулась с места. Это хорошо. Похоже, там, куда мы едем, на паршивых фургонах не пускают. Плохо другое. Пророческий глаз начал сбоить. Будущее, которое я и так видел лишь очень широкими мазками, внезапно начало хаотично меняться. Стоило мне решить, как действовать, будущее моментально принимало иную форму. С таким я встречался не раз. Чаще всего это случается, когда в одной точке пространства-времени сталкиваются два пророка или существа, способных быстро импровизировать. Таких в мироздании очень много и помимо курьеров, взять тех же трикстеров Хахи. Но главная проблема заключалась в том, что во всех вариантах я перестал видеть себя после определенного момента времени. Во всех. И этот момент наступит примерно через час. «Ох и заставил ты меня понервничать», — произнесла сочная блондинка, сидящая в полумраке напротив меня. «Зря. Похоже, начинается самое интересное». Глава 7. Один старичок сказал, что барон — редкостный говнюк, а вы как раз похожи на редкостного говнюка. Учитывая место и обстоятельства, при которых меня забрали, а также цену автомобиля, сомнений не оставалось. «Глухарь, я так понимаю, все же», — уточнил я. «Я на него работаю, если ты об этом», — бросила женщина, что-то быстро печатая в телефоне. «Ой, да ладно, мне-то не заливай, мы уже перешли на «ты», быстрый мальчик, и смелый, но, скорее, глупый». Она бросила на меня короткий взгляд. «Точно глухарь, слишком амбициозна, чтобы быть на вторых ролях, и достаточно умна, чтобы это скрывать. Это понятно по рассказам местной шушеры, с которой я успел пообщаться, и по сложившейся ситуации. Ну и плюс пара десятков мелких деталей, я успел их для себя отметить, но никак не мог сложить в одну картину. От женщины веяло дестабилизацией, но странной. Она словно бы несла в этот мир боль и грязь, но потому, что так было надо. Я такое уже встречал, довольно часто и даже в больших масштабах. Очень тяжелое бремя, которое выбирают самостоятельно. Она пошла по пути грешника, души, которая родилась для того, чтобы взвалить на себя бремя ответственности. Часто это неплохие люди. Это люди, которые совершают плохие вещи, потому что надо, но больше некому. «Какой ранг?» – бросила женщина, вырывая меня из мыслей. «Второй», – буркнул я, продолжая на нее пялиться, «может, с половинкой». Она коротко посмотрела на меня, проследила за моим взглядом, посмотрела на свою грудь и снова на меня. «Да, я никогда не придерживался аскетичного образа жизни, что такого? А мое новое тело вообще еще даже девственности не лишилось, хотя я уже 2 дня в этом мире. Магический ранг какой у тебя, придурок? Чем занято вечером? Я недавно в городе, может, покажешь хороший ресторан? Тебе жить осталось 2 часа от силы». Я не услышал «нет». Где еще два камня? Она потрясла шкатулкой. Формально тоже в машине. Нормально на вопросы отвечать не хочешь. Это у нас взаимно, усмехнулся я. Ты странный. Внезапно женщина сменила тон и уставилась на меня. Свалился, как снег в июле, навел шороху, потрепал кабана, вытащил ценный груз, заявился навстречу, как ни в чем не бывало. Так еще и сдался без сопротивления. Я целый отряд наемников оплатила, готовясь к стычке с магом рангом не ниже ветерана. Я очень загадочный, да, это у нас тоже взаимно. Ты без оружия, в антимагических оковах, едешь к барону, где тебя допросят и казнят. А я вернусь обратно на вечеринку в честь благотворительного вечера, допивать шампанское и мило улыбаться важным шишкам. Вообще-то я честно хотел просто поговорить с бароном. Если бы он оказался вменяемым мужиком, то я даже готов был извиниться за то, что доставил ему хлопот, и возместить ущерб. Но, объективно говоря, каковы шансы, что человек, покрывающий мелкие уличные банды, торгующий наркотой, рабами и фальшивками, окажется вменяемым? Не стану себя обманывать, я очень рад, что меня собираются пытать. Надеюсь, барон окажется конченной гнидой. Два в одном получится. И ответы выбью, и сильнее стану. Так еще и с чистой совестью обзаведусь трофеями. То есть три в одном выходит. Да что не так с мозгами-то? Нет, это точно предыдущий владелец тела пренебрегал тренировкой серой мышцы. И надо было мне такой геном развивать, будь больше времени с шестью глазами, подправил бы этот момент. Так а зачем мы тащимся к барону, который даже не приглашен на вечеринку? Разворачивай машину, поедем оба пить шампанское. Уже поздно, уголок ее губ приподнялся, мы приехали. Напомню, что у тебя был вариант ответить на вопросы по-хорошему. Теперь придется отвечать как обычно. Звучит очень скучно и банально. Пытать будут, если продолжишь разговаривать в том же духе, возможно. Но если честно расскажешь, куда дел целых два кристалла первого ранга, кто знает. Так, значит, кристаллы здесь называют кристаллами, и система ранжирования аналогична общепринятой. Запомним, мы действительно заехали на территорию, как я понял, загородной усадьбы барона. 72 километра на юго-восток от города, почти по прямой, тоже запомним. А вот красотами здания насладиться не удалось из-за накинутого на голову мешка. Меня вывели из автомобиля двое громил, я ощущал в них малую силу. Это когда мана и магия вроде и есть, но настолько слабые, что можно не принимать в расчет. Ману я хоть и чувствовал, но работать с ней не мог. Я никогда не выпущу даже крохотные искорки из пальца, а какой-нибудь замшелый архимаг из отдаленного провинциального мирка спокойно может вызывать метеоритные дожди. Но любой полноценный курьер заткнет такого архимага за пояс даже не напрягаясь, потому что мы работаем с энергией потока. Поток первичен, он пронизывает все мироздания. Правда, мне до полноценного курьера теперь расти и расти. Снова. Как зовут? Спросил я, снова унюхав рядом запах духов глухаря. Тишина. Ой, да ладно тебе. Считай это последним желанием приговоренного. Светлана, произнесла женщина, какое красивое имя, и как же оно тебе не подходит, вернее, твоей профессии. Я сменил тон, став максимально серьезным, и добавил в голос приказа, не заходи в дом, Светлана, садись в машину и уезжай как можно быстрее, отправляйся обратно допивать шампанское и улыбаться важным шишкам. Если зайдешь в дом, обратно уже не выйдешь. Это можно было принять за шутку, за угрозу, за розыгрыш, за блеф, за что угодно. Но это уже произносил не безоружный парень в антимагических кандалах. Это произносил шестиглазый последователь Амбера. Неважно, потерял я свою силу. Неважно, знала ли об этом Светлана. Сильный сказал слово. Слабый его услышал. Женщина замялась, неуверенно переступила с ноги на ногу и направилась куда-то в сторону. О чем-то коротко переговорила, сослалась на срочные дела и уехала обратно. Может, это и совпадение, а может, она просто умная девочка с хорошей чуйкой. Недаром держит в цепких коготках целый городок. Меня же провели через усадьбу, спустили в подвал, затем еще ниже и наконец усадили на жесткий металлический стул, не забыв приковать к нему как следует. Через 17 минут наслаждения сыростью и холодом кто-то соизволил посетить одинокого меня, чтобы развлечь. Мешок сняли, и я увидел полноватого мужичка в годах, с неприличным количеством седины в волосах. Судя по округлой морде и мешкам под глазами, жизнь у него была сытая, но нервная. «Барон Тютчев, предполагаю», — вежливо улыбнулся я. Ваше благородие, удар пришелся мне ровно в затылок. К господам следует обращаться, ваше благородие. Я запрокинул голову и посмотрел на стрёмного тощего мужика, что стоял у меня за спиной. Тебя я убью первым. Человек был местным магом, как их здесь принято называть, одаренным. Я ощущал его родство с тенями, но именно что родство. Это как же все хреново, раз я такого слабака не смог ощутить за собственной спиной. Барон тоже был одаренным, но уже посильнее. Местную градацию рангов я не знал, но навскидку, барон бы уделал 3-4 таких типов, как теневик за спиной. Я не ощущал родства с какой-либо стихией, планом или иным аспектом, так что не знал, в каком направлении работает его дар. Раз знаешь мою фамилию, барон неспешно уселся в кресло напротив, значит с самого начала знал, кому дорогу переходишь. Нет, что вы, ваше благородие. Я оглядел серую камеру, в которую меня привели. Кресло явно не отсюда. Просто недавно общался с одним старичком, который сказал, что барон Тютчев редкостный говнюк, а вы как раз похожи на редкостного говнюка. Вот я и сложил одно с другим. Со всем уважением, ваше благородие, желаете отлучиться на чашку чая, пока я проведу воспитательную беседу с нашим гостем, ваше благородие? Спросил теневик. Посланник будет с минуты на минуту, сейчас не до этого. Тютчев спокойно проглотил оскорбление. Где еще два камня, которые ты похитил из сейфа? А я бы не отказался от чашечки чая. Два сахара, дольку лимона, будь любезен. Я снова задрал голову и посмотрел на теневика. Да ладно тебе, чего ты так пыжишься? Тебе же через тени туда-обратно метнуться, 2 секунды. Давай ты ответишь на мои вопросы, устало произнес Тютчев, а я благородно пропущу стадию, на которой от тебя будут отрезать кусок за куском, пока ты не подохнешь, не пропустишь. Я мгновенно растерял всю веселость, потому что я по глазам вижу, ты только этого и ждешь, момента, когда мы наконец останемся наедине и ты сможешь порезвиться вовсю. Щека барона вздрогнула, рот расплылся в хищном оскале, а во взгляде проскользнуло что-то недоброе. Раскусил, чертяка. Жду не дождусь, когда мы уже закончим. С таким наглецами всегда интересно. Вы поначалу много говорите, а потом верещите. У, да ты вообще больной на голову. Чайк тут не поможет, даже с лимончиком. Господин, прервал нас теневик, посланник прибыл. Хорошо. Барон вновь натянул маску спесивого равнодушия. Действуем по плану. Думаю, это не совпадение. Я вначале решил, что мне просто почудилось, но в совпадение я не верю. Ровно перед тем, как охранник сказал о прибытии посланника, мне показалось, что пространство искривилось. Похоже на работу пространственной магии. Вскоре в помещение вошел человек, от которого разило силой. Острый, холодный, мерзкий, ледяной маг, но какой-то странный, не классический стихийник. Черный лед, замерзшие пламя, звездный холод. Я знаю много аспектов, базирующихся на понижении температуры, как связанных с элементом воды, так и нет. Пришедший был гораздо сильнее барона. Скажем так, я бы изменил статус ситуации с возможно, придется напрячься на может, все-таки чайчик. Посланник оказался высоким стройным мужчиной с идеальной осанкой и холодным взглядом, таким же острым и холодным, как и его магическая аура. Одет в строгий черный костюм тройку, лицо скрывает черная фарфоровая маска без каких-либо элементов, да и в целом во внешности никаких деталей. Костюм, маска, все, ни часов, ни запонок, ни каких-либо украшений или аксессуаров, безликий, и не только из-за маски. «Это он?» – спросил вошедший, глядя на меня, голос под стать облику, без каких-либо эмоций, спокойный. «Нет, это он», – кивнул я на теневика, – «я просто туалет искал». «Что успели выяснить?» – обратился посланник напрямую к барону. «Только прибыл. Допросим его по полной программе. Отчет будет готов к утру». «Хорошо. Поставка готова. У нас не хватило 2 кристаллов, он их где-то спрятал». После этих слов барон побледнел под взглядом посланника и поспешил договорить. «Но мы компенсируем. Я достану из личных запасов в 2-кратном размере. Это гораздо больше». Видимо, в подтверждение его слов теневик поспешил открыть большую шкатулку. В ней лежали 4 мелких кристалла. «Неучтенный», — произнес ледяной маг, посмотрев на меня, а затем повернулся к барону. «Что еще было при нем?» «Через минуту принесли мои вещи. Деньги его не заинтересовали, а вот куб и перстень, очень даже». Я отметил, что посланник не узнал герб, да и что это за куб вряд ли догадался, но ситуация в целом его явно раздражала, именно потому, что он не понимал, Что происходит, как мне показалось? По-хорошему ты говорить не станешь, то ли спросил, то ли констатировал он. Давай мы ускорим процесс. Он положил мои вещи на подложку шкатулки, которую все еще услужливо держал теневик. Повернулся ко мне, поднял руку, и с нее повалил белесый дым, а кожа покрыла синим. Теперь я узнал эту магию. У нее есть разные названия, но больше всего она известна как холод пустыни. Магия редкая, произрастает из миров с черным песком. Очень редкое сочетание, когда в мире практически нет воды, дарующей жизнь, и при этом он находится в холодном свете далекой звезды. И получается мир ледяных пустынь. Жители таких научились существовать в суровых условиях, выживая в отрицательных температурах. Каждая капля жидкости на вес золота. Какая жизнь, такая и магия. Но как их магия добралась до этого мира, тот еще вопрос. Возможно, холод пустыни пришел сюда тысячи янтарных эр назад, когда мир еще был частью бесконечного древа. Как бы то ни было, я очень не хотел, чтобы ублюдок прикасался ко мне. Одно касание холода, и будет бобо. Очень. Этот холод замедлит все процессы в организме, вплоть до мозговой активности и мироощущения. Любое мгновение боли может растянуться на вечность. И что-то мне подсказывает, что этот парень прекрасно знает свои возможности и как ими пользоваться. «Лучше не подходи», — произнес я. Разумеется, он и не думал останавливаться. Пытку я, скорее всего, выдержу. Но зачем? Я пришел сюда с конкретной целью, увидел и услышал достаточно. Для начала, пожалуй, можно приступить к горячей фазе, раз меня холодком пугают. Сами напросились, подытожил я. Кристалл все это время я держал во рту. Обычно курьеры поглощают кристаллы, чтобы высвободить сконцентрированную в них энергию и сделать частью потока. Но можно сделать и наоборот. Влить вечно движущийся поток в застывший кристалл. Я выплюнул камень. Хотелось бы в рожу посланнику, но он был слишком близко, а я прекрасно знал, что будет дальше. Сейчас этот камешек рванет чистой энергией. Не взрыв в обычном его понимании. Что-то вроде бомбы, бьющей по энергетическим каналам и ядру всего живого. Кристалл упал на пол, со стуком отскочил и покатился дальше. Все посмотрели на него, а затем произошел выброс. Волна накрыла всю камеру в один миг и понеслась дальше, охватывая часть усадьбы. Но почему-то меня накрыло тоже. Слишком сильно, не должно было так. А затем произошло странное. Цепная реакция задела другой кристалл, лежавший на подложке шкатулки, второй, третий, четвертый. И когда взорвались они, накрыло уже всю усадьбу и огромную территорию вокруг. Казалось, будто в мире в одно мгновение исчез весь кислород, полюса поменялись местами, гравитация пропала, а мое тело в состоянии невесомости начало растягивать во все стороны сразу, но при этом неведомая сила старалась скатать меня в плотный шар. За все прожитые янтарные эры я ни разу не ощущал ничего подобного. Кажется, я даже потерял сознание на несколько секунд, а когда очнулся, то понял, что больше не нахожусь в запертом мире. Теперь я находился в запертом пространстве размером с усадьбу барона. Одно мгновение потребовалось, чтобы понять, что произошло. Я все еще не понимал как, но прекрасно осознавал, что я уже бывал в подобных местах, просто обычно самостоятельно входил в них. Сомнений нет, только что случился локальный прорыв бездны, и я оказался в его эпицентре. Бездна накрыла небольшую территорию в несколько километров. И это очень плохо, очень. И если я потерял сознание на пару секунд, то маги вырубились напрочь. Посланник первым начал приходить в себя, застонал, пытаясь подняться с каменного пола. Но наверху было полно людей, не обладающих магической силой. Что происходит с человеком, когда его касается бездна? Он становится бездной. Вопль десятков глоток донесся даже до камеры в подвале. Обезумевшие обращенные почувствовали наше присутствие. О, эти твари прекрасно чувствуют все, что сопротивляется бездне. Люди мертвы, это уже не они. Теперь это отпрыски бездны, желающие лишь одного, чтобы все вокруг стало их частью. И если что-то живое не желает подчиняться, то оно должно быть уничтожено. Но проблема оказалась хуже, чем я предполагал. Теневик, который, по сути, держал кристаллы, мало того, что оказался ближе всех к эпицентру взрыва, так еще и был самым слабым магом среди присутствующих. И прямо на моих глазах он начал превращаться в тварь бездны. Тело трансформировалось, одежда рвалась, а сам он с ревом упал и принялся кататься по полу. Через пару секунд все стихло, и поднялся уже не человек, а существо, в котором не осталось ничего человеческого. «Знаешь, без капли иронии сказал я, это даже хорошо, что так вышло. Я же обещал убить тебя первым». Глава 8. Надо было силу качать, а я все в харизму влил. Энергия потока прошла по телу, сконцентрировавшись на кончиках пальцев. Принцип тот же, что у эфирной пули, но только эта проекция была плоской. Эфирное лезвие выстрелило, аккуратно перерезав толстую цепь кандалов. Под временным усилением мои способности отчетливо выросли. Помнится, в переулке я смог только оглушить бандита. Сейчас я бы ему аккуратно срезал череп. Бездна не блокировала мои силы, только ограничивала область применения. Я не мог заглянуть за пределы прорыва, но локальные способности все еще работали. Антимагические кандалы же вообще просто побрякушки для меня. Они рассчитаны на местных одаренных и блокируют возможность управления маной. Так что никаких проблем. Я ударил кулаками друг о друга, а затем медленно развел руки в стороны. Между ними проявилась бейсбольная бита, светящаяся и искрящая белыми молниями. А теневик оказался не так уж плох. Обычные люди под влиянием бездны становятся обращенными. Просто подобие людей, более сильные, быстрые и мерзкие. Этот же был каким-никаким, а магом. Так что смог стать кошмаром бездны. Две ноги, две руки, но лицо вытянулось в рогатую морду с клыкастой пастью. Кожа посерела, сам он стал выше и массивней, лапы оканчивались длинными когтями, колени выгнулись в обратную сторону, отчего движения стали прыгающими. Фигура кошмара испускала черный дым, заставляя тварь сливаться с окружением. Да, внутри бездны все покрывалось этим гребаным дымом, отчего казалось, что пространство словно плывет. Тварь уставилась на меня и взревела. Сейчас, так как я единственный был в сознании, монстр сделал меня своей приоритетной целью. Без внешнего управления твари бездны довольно тупы, если можно использовать этот термин. По факту у них нет ни мозга, ни иных органов, никаких либо чувств из привычных нам, только желание убивать, потому что такова воля бездны. Монстр сорвался в атаку. Очень быстрое создание, но моя бита оказалась быстрее. Белые молнии сталкиваются с черным дымом. Бита влетает в харю твари. Треск, грохот, удар отдает в плечо. Тварь сносит с места и впечатывает мордой в каменную стену. Да, заряженный удар тоже стал сильней. Проблема в том, что кошмару бездны этого маловато будет. Хотя будь теневик человеком, его башка просто лопнула бы. Монстр взревел, пошатнулся, восстановил равновесие и снова бросился в атаку. В этот раз я действовал уверенней. Сначала выставил эфирный щит между нами. Тварь влетела в невидимое препятствие на полной скорости, пробила его, но все же замедлилась. Я воспользовался моментом, успев зарядить биту так, что белые молнии начали бить во все стороны, доставая аж до потолка. Удар вышел от души, с размахом сверху вниз. Тварь впечатала мордой в пол с такой силой, что челюсти клацнули громче самого удара и треска камней под ногами, вместе взятых. Крепкая зараза, однако, не желает подыхать. Я выставил руку и пустил подряд три эфирных лезвия. Дым повалил густым потоком, означая, что тварь ранена, но шею я так и не смог перерубить. В следующий миг мне пришлось отскочить в сторону, разрывая дистанцию. Тварь атаковала вслепую, но даже так, за день она меня могла и вспороть когтями. Пришла пора проверить, насколько хорошо я справился с задачей по восстановлению тела. Кошмар бездны, отличный тренировочный манекен на такой случай. Бита искрила энергией, и я наносил удар за ударом, сближаясь и отходя на дистанцию в момент контратаки. Реакция, 5, скорость и ловкость, 5, дыхалка могла быть и получше. Прочность кожи решил не тестировать, есть подозрение, что ничем хорошим это не закончится. В итоге мне потребовалось около 5 заряженных ударов и еще порядка 10 обычных, чтобы утихомирить тварь. И то она все еще была жива. Надо было силу качать, а я все в харизму влил. Я перевел дыхание, разглядывая изуродованную морду монстра, который все еще продолжал шевелиться. Что, не смешно, в бездне не играют в ролевки, скучно живете. Откуда здесь прорыв бездны? Я обернулся на голос и посмотрел на человека в фарфоровой маске. Твою ж шестиглазую мать, от него несло такой концентрированной дестабилизацией, что мне пришлось приложить усилия, дабы остаться на месте. Всего мгновение назад такого не было, а сейчас передо мной стоял человек, способный уничтожить весь мир. И не просто способный, а явно собирающийся это сделать. Мироздание буквально заставляло меня убить его прямо сейчас. Это не просто какой-нибудь сумасшедший диктатор с оружием массового поражения, и даже не архимаг абсолютного уровня. Да я как-то раз убивал лича, обратившего целый материк в армию мертвых, так от него так не несло разрушением. «Что ты такое?» – прошептал я. «Так, человек в маске обернулся, словно впервые меня увидел. А ты кто такой? Почему я не знаю о тебе? Твоих рук дело?» Он повертел пальцем в воздухе, подразумевая прорыв бездны. Ведет себя так, словно его это вообще не волнует. Бросил короткий взгляд на меня, на биту, на кандалы, а затем отвернулся, словно потерял интерес. Подошел к шкатулке и откинул крышку носком сапога. «Сдетонировали? Интересно, что ты такое?» Повторил я вопрос, но меня снова проигнорировали. «Где-то я это уже видел», — с интересом произнес он, нагибаясь. Поднял мою цепочку и принялся разглядывать висящий на ней перстень. Разглядывал пару секунд, а затем просто бросил на пол. «Досадно», — подытожил он. «Теперь придется искать замену. Но что поделать, что поделать? Ладно, здесь мы, похоже, закончили». И прежде, чем я успел что-либо сделать, он обхватил свою голову руками и одним движением сломал себе шею. Дестабилизация исчезла, а ледяной маг рухнул на пол уже мертвым. Мгновенная смерть. «Да какого хрена здесь творится?» – натурально опешил я. «Нет, этот мир действительно может удивлять. Признаю, Хаха не тратит время на скучную херню. Кристаллы вызывают прорывы бездны, чего никогда не происходило ни в одном из миров. Появляется существо, потенциально способное уничтожить весь мир, а затем просто самовыпиливается. Че, блин, происходит?» В дверь забарабанили с такой силой, что металл начал выгибаться. «Ага, это до нас наконец добрались обращенные. Противники страшные разве что для простых людей, но их много, а я и так уже потратил силы на битву с кошмаром. Кстати, о нем». Развернулся и со всей силы опустил сапог на голову твари, что все это время пыталась подползти ближе, но с переломанными конечностями у нее не очень получалось. Голова с хлюпаньем взорвалась черной жижей, которая тут же начала испаряться. Я посмотрел на оставшиеся два тела. Фарфоровый вроде бы не собирается обращаться, хотя иногда в бездне и трупы восставали. Тютчев явно жив, дышит, просто в отключке. Хорошо, а то я зря, что ли, поехал сюда вместо вечеринки с шампанским. Прикинул остатки сил. Да, под временным усилением мои возможности расширились, но все равно я чувствовал, что уже натянут до предела. Так что в наличии лишь бита. Думаю, смогу пару раз сделать усиленный удар или выстрелить эфирной пулей, но лучше до этого не доводить. Получается, продолжаем тестировать мое новое тело. Получается, дверь слетела с петель, и в комнату ворвался первый обращенный. Существо напоминало тощего, вытянутого человека с серой кожей. Тонкие руки свисают ниже колен, голова неестественно длинная, рот раскрыт в немом крике. Не стоит обманываться их хрупким видом, твари довольно сильные. Это можно понять по куску деформированной стали, что недавно был толстой дверью. Монстры не очень быстрые, тупые, но зато бесконечно выносливые. Внутри бездны они будут преследовать свою цель вечно, не зная усталости, и всегда знают, где она. Не убежать, не спрятаться, либо вырваться за пределы прорыва, либо вступить в бой. Первый вариант не подходит, мне нужен барон, в идеале живой. Второй вариант, не люблю потеть. Если приходится напрягаться изо всех сил, значит раньше ты хреново работал головой. Да, ситуация оказалась неординарной, и даже я со всеми своими знаниями и опытом не мог предсказать подобного. Но факт от этого не меняется. Пинаю первую тварь, битой разношу голову второй, эфирное лезвие сносит сразу три башки, удар битой, пинок. Повторить. Битва, в которой можно победить, если правильно рассчитать темп и тактику. Банальная усталость может стоить мне жизни. 26 обращенных. Почти все сдохли с одного удара, так что в целом это не я слабак, это кошмар попался крепкий. Мое тело быстро впитало мышечную память прошлой жизни, так что перенос навыков прошел успешно. Вернулся в подвал я, уже еле перебирая ногами. Все-таки пришлось выложиться на всю катушку. Канал с потоком забит до предела, пришлось использовать способности. Теперь несколько дней буду слепым ходить, восстанавливаться. Да и в целом чувствовал себя не лучше. Одежда превратилась в рванину, пару раз меня задели. Будь я обычным человеком, уже бы сдох. Или от ран, или от кровопотери. Барон все еще мирно спал. Вот жизнь-то у мудака, тело фарфорового начало обращаться. Раскрывшаяся бездна не может существовать сама по себе, слишком нестабильная сущность. Похоже, в теле мага прямо сейчас концентрируется энергия бездны, так что скоро он станет боссом этой качалки. Пожалуй, такой встречи я предпочел бы избежать. Но сначала надо кое-что проверить, это может быть важно. Я собрал свои скромные пожитки, которые барон показывал фарфоровому. До этого я шел из подземелья наверх, стараясь драться с наступающими тварями в удобных проходах, чтобы и шли строем, и мне было где размахнуться. Теперь же решил потратить немного времени, дабы осмотреться. Я искал конкретную комнату. Фарфоровый прибыл сюда одновременно с искривлением пространства. Сам по себе он портальщиком точно не был, значит, кто-то или что-то переместило его сюда. А портальная магия – это всегда школа Амбера, потому я хотел понять, в каком виде она существует в этом мире. Нужное помещение я нашел быстро, хоть и спрятано оно было хорошо. Пришлось спуститься еще ниже в катакомбы. Барон либо очень сильно хотел спрятать это место, либо вообще возвел усадьбу прямо над портальным залом. Скорее второй вариант, потому что кладка сильно отличалась от той, что наверху. Это помещение явно древнее всего остального в особняке. Портал был примитивным, использовалась вертикальная вспомогательная арка в качестве врат. Рунический круг на полу, чтобы запустить и преобразовать потоки маны в нужной последовательности. И даже управляющий механизм имелся, в виде каменного постамента с выемкой под ладонь. В целом таким порталом может воспользоваться любой средненький маг, просто делая все по инструкции. Нормального подключения к сети не получится, свободно перемещаться тоже не выйдет, но попасть из этой точки в конкретную другую, вполне. Механизм работал на мане, которой у меня нет, так что не мой вариант. Можно ли использовать силу потока? Скорее всего, да. Правда, придется спалить все имеющиеся схемы. К тому же местные руны, тоже проблема. Да что же вы так все любите усложнять-то? Сами не задолбались все это чертить? Разумеется, никто мне не ответил. Учитывая обстановку, я этому даже рад. Но если я правильно понял структуру, то она сильно перегружена. То ли местные не умеют в оптимизацию, то ли я чего-то недопонимаю. Ладно, посмотрел, запомнил, потом буду разбираться. Так, ну и раз уж я здесь, то почему бы не заняться главным вопросом адаптации в любом новом мире? Да, я говорю про баблишко. Барон мне доставил проблем, а я всего-то хотел задать пару вопросов за чашкой чая, а не вот это вот все. Ладно, кого я обманываю? Хотел бы чаю, попросился бы к какому-нибудь адекватному аристократу, а не к тому, кто крышует бандосов, торгует наркотой и занимается фальшивомонетчеством. Вопросы я все равно задам и ответы получу, а к ним вдобавок немного силы и много бабла. Очень много бабла. Не очень-то и много у него бабла, пробурчал я, разглядывая содержимое сейфа. Если что, его там было ноль. Толстые пачки денег, которыми забит весь сейф, оказались фальшивкой, как те, что я нашел в грузовике на стоянке. Зачем барону хранить подделку? Странный какой-то барон. Урок номер один. Местные бандиты и даже аристократы не хранят свои деньги в сейфах. Видимо, надежнее использовать банковские счета. Тут в основном документы. Бухгалтерия, накладные, письма и компромат на мелких чинушей и купцов. Иначе я не могу объяснить, что здесь делают замызганные розовые панталоны. Достал несколько купюр из кармана, достал пачку из сейфа и сравнил. Странное магическое напыление защищало деньги от воздействия бездны, а вот фальшивки прямо на глазах скукоживались, превращаясь в липкую серую массу. Мерзость. Я отряхнул я руку, осмотрел простенький кабинет. На кабинет помещение мало походило, скорее на приемную. Но здесь было самое пафосное кресло с самой высокой спинкой во всем особняке, значит кабинет. Ну да, и сейф спрятан за книгами, как и положено. Я прошелся вдоль стен, сдвигая картины, с которых облупилась вся краска под воздействием бездны. А вот и второй сейф. Как и у первого, низкокачественная сталь уже начала портиться. Такими темпами от особняка через пару дней одни руины останутся. Живут в мире с регулярными прорывами бездны, а защиту ставят только на деньги. Во втором оказалось побогаче, тоже не густо, но уже лучше. Почти 5000 рублей нормальными купюрами. То есть я утроил свою наличку. Драгоценные камни тоже были, в отдельном мешочке, и на них никакой защиты от бездны нет, а вот украшения я оставил. Вытащил из кармана несколько золотых пластинок, что взял еще у кабана, и бросил в сейф. Металл окислился и стал пористым, это уже не поправить. Итого чуть больше 7000 наличкой, и Амбер знает сколько в драгоценных камнях. Для начала пойдет. А теперь к самому важному. Я вернулся в подвал, схватил за шкирку барона и потащил наверх. В проклятом особняке не осталось ни единой живой души. Повезло, что всякая живность вроде лошадей и собак не пережила прорыва и просто погибла. Вот уж гончих бездны или черных скакунов мне сегодня точно не надо. Дотащил тушу Тютчева до гаража, запихнул его в автомобиль, а сам уселся за руль. «Лишь бы не пять, лишь бы не пять», — взмолился я Амберу. «Фух, две». Вперед, назад, я быстро разобрался с двигателем, а затем понажимал педали. «Ага, вперед и тормоз. Ну, это мы знаем, с этим мы справимся». 2 минуты мне потребовалось, чтобы разобраться с базовыми принципами управления автомобилем. Подумаешь, немного помял машину. Подумаешь, все машины в гараже, и гараж, а нечего было так тесно все строить. Когда-то я водил парусный поднебесный галеон, управлялся с ездовым шестикрылым драконоидом. Иногда водил такие странные штуки, что непонятно, живое это существо или машина. Так что с куском железа на 4 колесах как-нибудь тоже справлюсь. Возможно, не все 4 колеса доедут до цели, но это уже нюансы. Я двигался в сторону города, название которого до сих пор так и не выяснил. В голове все плыло, тело желало отключиться, перейдя в экономный режим, но я сопротивлялся. И еще мне очень не нравилось, что машина оставляет за собой длинный шлейф черных испарений бездны, а за моей спиной разрастается целый купол темной материи, пожирающий и переваривающий пространство. Не должен курьер так влиять на миры, играясь с бездной, но оправдаюсь. Сделал что мог, зачистил от обращенных и кошмара, а с будущим фарфоровым боссом, разберусь, если будет некому, но вообще это неправильно, я должен бороться с бездной, а не помогать ей прорываться в мир, попытался почувствовать поток, боясь, что после содеянного моя связь с ним будет нарушена, а то и вовсе разорвана, 26 человек, обращенных бездной по моей вине, да, дестабилизации от свиты барона несло прилично, но я ощущал и вполне обычные души, правда не в самой усадьбе, а в соседних зданиях. Надеюсь, их не зацепило, иначе. Я слишком устал, ничего не могу понять. Придется подождать, пока не приду в норму. Будем надеяться, что в этот раз мне повезло и сдохли только те, кому надо было. Так, объективно говоря, мне нужна помощь и тихое место, чтобы спокойно поговорить с бароном. Почему-то в голову опять пришел цирк, но я откинул эту мысль. Так, Светлана говорила что-то про благотворительный вечер. Шестеренки в голове закрутились, подкидывая подходящие воспоминания, вывески, билборды, брошюры, голоса людей. Все, что я мельком видел, пока бродил по городу. Кажется, что-то похожее прочел на плакате перед входом в пафосное здание с огромной лестницей и колоннами. В центре города, в голове тут же нарисовалась карта. Так, я подъезжаю с юга, значит мне прямо, направо, мимо бетонного завода, но не доезжая до улочки с лапшой. Собранный вручную мозг, по счастью, работал без сбоев, а то было бы очень забавно, если бы курьер заблудился. Оп, а вот и знакомый автомобиль. Я остановил машину и медленно выбрался наружу. Вытащил барона, так и не пришедшего в себя, а затем поволок его к черному лимузину. Какого? Ты, водитель, по совместительству охранник. Не сразу, но все же узнал меня, а затем узнал и тело, которое я волок. «Зови Светлану», — велел я. «Скажи, что ее спаситель пришел за ответной услугой, и помоги затащить задницу его благородия внутрь, что вылупился. Хочешь, я его здесь брошу? Сам будешь объяснять глухарю, почему возле ее машины валяется полудохлый начальник. Ой, да не строй ты такую рожу, все ты понимаешь, о чем я говорю. На заднее сиденье клади». Он открыл дверь. «Сиди тихо и не рыпайся, иначе разговор будет короткий». «Ага», — устало ответил я. «Скажи, пусть шампанского прихватит, или чайку хотя бы». Глухарь, то есть Светлана, остановилась как вкопанная, стоило ей увидеть 2 полуживых тела, развалившихся на сиденьях ее лимузина. Водитель с опущенной головой придерживал дверцу, чтобы хозяйка могла нас видеть. Светлана довольно сексуально закусила губу и посмотрела на меня, затем на барона. Наверное, в ее головке метались мысли одна другой хлеще. «Я спас тебе жизнь», — напомнил я, потому что нутром чувствовал, что женщина может поторопиться и принять неверное решение. «С тебя тихое место и что-нибудь выпить. К утру ты меня уже не увидишь. Насколько все плохо?» — спросила она. Я понял, о чем она. Ежеподобному иглоносу понятно, что моя встреча с бароном пошла не по плану, причем не по чьему плану. Вопрос в последствиях. Глухарь держит криминальную часть города, барон Тютчев всем этим заправляет, но опасается посланника, который работает на кого-то покрупнее. И вот теперь барон на последнем издыхании, крыши у глухаря больше нет. Светлана не сможет занять место Тютчева в иерархии, она не аристократка. Как я понял, это важно. Плохо, честно ответил я. Лучше бы тебе поторопиться и уехать из города. В мою квартиру, скомандовала Светлана водителю, забираясь на соседнее сиденье. Так сразу, усмехнулся я, может, хоть познакомимся, но красотка в сексуальном вечернем платье полностью проигнорировала подкол. Ну да, окровавленный, еле живой мужик в грязных лохмотьях вряд ли соответствует ее запросам. Она достала телефон и принялась быстро писать сообщение. Затем позвонила. Да, это я. Задействуй туристическую визу. Сейчас. Да, сейчас. Значит, прямо сейчас. Немедленно. Сбросив звонок, она ловко разобрала телефон, что-то там сломала, а остатки бросила в стакан с водой на выдвижном столике. Нервно потерла виски и через пару секунд взяла себя в руки. «Даже не смей», — строго сказала, едва я открыл рот. «Дома поговорим». Машина остановилась в темном переулке. Это явно был старый район, может, даже заброшенный промышленный, точно не жилый сектор. Я даже на мгновение решил, что меня собираются по-тихому грохнуть. Нет, вряд ли. Если я правильно понял душу Светланы, то женщина действует крайне осторожно и никогда не пересечет грань без необходимости. То есть, пока я ей не угрожаю, она не будет атаковать. Убить меня потом, чтобы замести следы, это да, это пожалуйста. Но зачем же торопиться? Квартира Светланы занимала целый этаж старого заводского здания. Огромные окна, старая кирпичная кладка, новенькая проводка пущена прямо по стенам и потолку. Полы тоже явно новые, к тому же теплые, мебели немного, ничего лишнего. В целом очень просторно и уютно. Я занял угловой диван и откинулся на спинку, запрокинув голову. Тело жаждало отдыха и восстановления, но нужно было завершить начатое. Водитель положил барона рядом со мной. Тютчев так и не соизволил очнуться. Если честно, мне кажется, он уже и не очнется. Не сдох от прорыва бездны, но урон от осквернения слишком большой. Пришла Светлана, уже без платья. К сожалению, в спортивном костюме, хоть и облегающим, но закрытым. Она достала бутылку и два стакана из бара в углу. Ведерко со льдом нашлось в морозилке. Себе плеснула половину, затем кивнула мне на стакан. Я взял бутылку и поблагодарил. Напиток оказался терпким, выдержанным, крепким. То, что надо. Я больше по еде, в выпивке не особо разбираюсь, но мне приходилось пробовать напитки, которые не могут купить себе даже императоры некоторых миров. Не потому, что дорого, а потому, что не продается. Я умею ценить вещи, которые невозможно купить за деньги. Так что с уверенностью могу сказать, что этот виски был неплох. Для заштатного мирка, не специализирующегося в алкогольных изысках, неплохо. Хоть какая-то награда за мои старания. Глава 9. В любой сраной библиотеке империи. Я наклонился и прописал пару оплеух похрапывающему барону. Ноль реакции, а сильней бить побоялся. Хотел было пропустить через него часть потока, чтобы взбодрить, но сил не осталось вообще. Светлана с молчаливым любопытством наблюдала, а затем встала, достала что-то из тумбочки и подошла к дивану. Резким движением ударила иглой в грудь барона, автоматический шприц коротко пшикнул, и барон с ревом подорвался с дивана, безумно вращая глазами и размахивая руками. Светлана плавно отошла в сторону, дабы не попасть под случайную оплеуху. Забавно, что все это она проделала с полным бокалом виски и даже капли не пролила. Грация, доступная исключительно женщинам. Что кто как, вертел головой Тютчев. Где, куда, зачем? Продолжил цепочку я и повернулся к Светлане. Твоя очередь. Пропущу, коротко ответила она. Понаблюдаю. Значит, я выиграл. Барон, да ёпт. Пришлось встать и прописать Тютчеву подзатыльник, чтобы он успокоился. Барон свалился на диван, затем скатился с него на пол и заскулил. Да, я, конечно, знал, что мои оплеухи имеют волшебный эффект, превращающий людей в смиренных, пусть и немного обиженных собеседников. Но не в детишек же, ну обосрись тут еще, вздохнул я и уселся обратно. Не стоит, вежливо попросила Светлана. Впрочем, уже плевать. Света, наконец пришел в себя Тютчев, убей его, убей немедленно. Я приказываю тебе, тварь, хер ли ты на меня смотришь, шлю. Кажется, Мои волшебные оплеухи сломались и начали сбоить. Пришлось повторить. «Не выражаться», — строго произнес я. «Вредно». Скулящий на полу барон держался обеими руками за полыхающее ухо и пытался вжаться в стену, с ужасом глядя на меня. «Вот, в этот раз нормально получилось». Краснота расползлась почти наполовину лица. «Чуть-чуть поработать над замахом надо, но сделаем скидку на новое тело и усталость. Я, кстати, увольняюсь по собственному, компенсации не нужно», — произнесла Светлана и замолчала, давая мне возможность вести диалог. «Свет, Свет», — запричитал барон. «Он убил посланника. Что с моими людьми? Что с охраной? Почему мы не в усадьбе?» «Да нет больше у тебя усадьбы», — пожал я плечами. «Да и людей у тебя нет. Но тот чудик в маске действительно мертв. Тут ты прав». Мне показалось, или на последних словах Светлана ощутимо вздрогнула, или это от барона такие вибрации пошли. Вот уж кого открыто трясет, аж зубы клацают. «Кто ты такой? Чичева тебе надо от меня? Пара вопросов по твоей специальности», — ответил я и достал цепочку с висящим на ней перстнем. «Знаешь, что это такое?» «Родовое кольцо», — испуганно промямлил барон. «Давай либо ты добавишь информации, либо я добавлю твоей роже красноты, для симметрии». Я поднес перстень к лицу барона. «Я не знаю». Барон вжался в стену. «Наследное, имперское, род владеет землями. Это же все есть в геральдике герба. Что за род-то? Не знаю. Не видел раньше такого. Мелкий какой-нибудь. Их же сотни по всей империи». «Так, а как узнать? Ты серьезно? Ты пришел ко мне, уничтожил мое поместье, убил посланника, чтобы спросить, кому принадлежит герб?» Я тщательно обдумал вопрос и свой ответ. «Я стал богаче на пятерку и мешочек камней, по ощущениям стал вдвое сильней, чем в момент обрыва связи с мировым древом. Но объяснять такие тонкости Тютчеву, потому я решил ответить честно и прямо, как и положено курьеру». «Ну да, в библиотеке», — рявкнул ошалевший барон. «В какой библиотеке?» «В любой. В любой сраной библиотеке империи. В интернете, на официальном сайте. У тебя телефона нет?» «Телефонов у меня уже 12», — опять честно ответил я. «Собрал у твоих охранников, больно уж блестят красиво. И да, в интернете ничего нет. А где у нас ближайшая библиотека?» «В этом городе не подойдет, тут скоро станет слишком жарко». В любом городе есть городская библиотека. Знаешь, почему библиотеки называют городскими? Больной ты псих. Потому что они есть в каждом городе. Незачем так орать, усмехнулся я. А если в библиотеке не будет информации об этом гербе, в открытых источниках ее не будет. В этом я убедился, изучая тему в интернете. К сожалению, с самого моего перерождения ничего простого не было, начиная от хохи и заканчивая целым деструктором. Их и по отдельности многовато для одного мира, а тут сразу оба, помноженные на прорывы бездны и сбоящие кристаллы.